Глава 13. Он первым стал спускаться вниз. От него струилось раздражение. Енисеев еще не знал, что у раздражения есть особый запах, но хищные жучки и паучки сами шарахались с его пути. Саша все-таки промямлила сзади несчастнейшим голосом. «Но если это не разум, то постройка парового молота тоже инстинкт? Связи муравьев и тлей давно изучены и переизучены. Здесь копать нечего. Если на то пошло, грибница в муравейнике, ступень выше. Здесь всего лишь пастушество, скотоводство на уровне монголов Чингисхана. А в муравейнике развитое земледелие, агротехника, мелиорация, гибридизация. Муравьи постоянно выводят новые породы. Не только грибов. Каждый год обнаруживаем в муравейниках новые виды жучков, разных насекомых. Зачем их создают муравьи? Для дела? Или забавы? Если уж так вам хочется, поломайте голову над этой сложной мирмикологической загадкой». Спустившись с подмаренника, Дмитрий и Саша переглянулись. Все трое длинными прыжками понеслись на запад. Там догорало заходящее солнце, и там высилась серая стена переходника. Наверху протестующе загремело. По земле побежали яркие блики, высвечивая листья, пугая зверье. Енисеев порывался сказать, что пора вызывать лифт, но оттягивал, медлил. Если эти двое хотят своим ходом добраться до двери, то ему сам Бог велел. Они еще побывают здесь, а он вряд ли. Никакой опасности. Дверь близко, а воздух еще теплый. Впереди показались черные лазиусы. Они как-то странно бережно волокли крупного рыжего муравья. Чужой муравей не сопротивлялся, хотя за счет неимоверно раздутого брюха был в пятеро крупнее. Его острые жвалы хищно загибались. Такими ни копать, ни строить, только убивать. Однако его тащили как пленника. Черный лазиус лихо ехал на спине рыжего, деловито щупал его сяжками, словно снимал мерку. «Лазутчик?» — сказал Дмитрий с профессиональным пониманием. «Группа захвата возвращается с задания?» «Анаргатис», — ответил Енисеев напряженно, «хотя на Библии не поклянусь». «Неважно», — отмахнулся Дмитрий. «Анаргатис. Где-то с ней уже сталкивался. Анаргатис, Анаргатис». Под изумленным взглядом Саши, продолжая изумлять ее эрудицией, почесал в затылке, вдруг просиял. Вспомнил, на той неделе видел афишу возле метро. «Амнерис, Радамис, Аида. Оттуда?» «Верно», — ответил Енисеев с легким изумлением. «Тоже из Египта. Какая у тебя великолепная интуиция. Эта самка ищет чужой муравейник для внедрения. Когда ее притащат к лазиусам, она убьет старую самку, начнет собственную кладку. Муравьи подмены не заметят, такие они разумники. Постепенно старое поколение вымрет, вместо него появится новый вид. Уже рыжие, дети этой лисы Патрикеевны». Саша остановилась так резко, словно влетела в невидимое силовое поле и завязла там, как доисторический муравей в капле янтаря. Дмитрий нетерпеливо оглянулся. «Саша, что случилось?» Саша спросила сдавленным голосом, словно ее держали за горло. «Ты говоришь об этом спокойно?» Енисеев ответил в академической манере, как отвечал студентам олухам, не умеющим отличить формика руфа от формика пицца. «А что можно сделать? И надо ли? Они так живут уже миллионы лет». «Ты говоришь так спокойно?» — повторила Саша тоном генерального прокурора. «Академик! Превыше мирской суеты! А эта гадина, ты только посмотри на нее, сейчас уничтожит всех наших муравьев!» Енисеев удивился. «Наших? А какие не наши?» Саша задохнулась от возмущения. Глаза сверкнули, Енисеев не успел шелохнуться, как она бросилась догонять кортеж. Дмитрий развел руками и поднял лицо к небу, видимо, призывая зеленых человечков с НЛО в свидетели, что удержал бы, если бы сумел. Правда, теперь над ними, закрывая небо, колыхались совсем другие тени. «Что с ней?» – встревожился Енисеев. Дмитрий молча приставил большой палец к виску и помахал остальными, но смотрел сукаризной на мирмиколога. Енисеев раскрыл было рот, чтобы оправдаться, но Дмитрий сорвался с места, как ракета «Земля-Земля», догоняя супердесантницу. Енисеев впервые растерялся. «Ненормальные? То замирают в страхе, когда на самом деле бояться нечего, то рвутся в заступники, смешно сказать, муравьев. Дескать, в их доме гостили, их хлеб ели. Или он уже старый, не понимает молодых. Впрочем, десантники всю жизнь остаются молодыми. Им умнеть по уставу не положено. Ноги медленно, а потом быстрее несли его обратно. Знал бы, забросил идею, что именно рыжие разумные, а остальные вроде обезьян. Ведь мы, осуждая убийство, пока что не отказываемся от сочной отбивной. Не будем отнимать и у муравьев. Он добежал до муравейника. Ахнул. Неужели эти двое решились войти в муравейник, только бы помешать рыжей самке Анаргатис уничтожить гнездо черных лазиусов? Как же их тренируют? Чему учат? Быстрые сяжки, царапая, пробежали по его телу. Енисеев протиснулся через заслон панцирей, лап, жвал. Углубился в туннель. В темных переходах догнать не удалось, зато добавил синяков, ссадин, царапин. Навстречу поднимались запахи сырости, здоровья, защищенности. Но был и другой запах. Острый, возбуждающий, пьянящий. Цареубийцу он увидел в тот момент, когда кортеж проходил внутреннюю стражу. Те развесили сяжки, только один пытался задержать вторжение. Енисеев впервые взял шпагу в руки, но стража успела сомкнуть за молодой самкой ряды. Он налетел на твердые, как камень, головы, шипастые панцири. Отступил в бессилии. Почти на расстоянии вытянутой руки удалялись раздутые сопла яйцекладов, делающие Анаргатис похожий на космический корабль. Вдруг острая боль стегнула по нервам. Енисеев обернулся. Его рука была в жвалах бдительного стража. Темные фасеточные глаза смотрели мертво, без выражения. Так мог бы смотреть оживший шахтерский комбайн через миллионы лет после исчезновения человека. Муравей дернул головой. Енисеева бросило вперед. Он поджал ноги, скрючился. Муравей на бегу задевал им стены, потолок. Енисеев не шевелился, даже задержал дыхание. В третьей пещере, когда муравей уже привык к его неподвижности, Енисеев быстро выдернул руку, ногами ударил муравья в грудь. Острые жвалы хряснули зубцами возле лица, но Енисеев толчком уже забросил себя под потолок. Муравей обозленно пометался внизу, как потерявший след пес. Исчез в одной из нор. Енисеев бросился в другую, стараясь на параллельном курсе обогнать, прийти к королевским покоям первым. В темноте срывался в ямы, с разбегу налетал на острые выступы. От перегрева в голове началась адская боль. Зачуяв его приближение, ближайшие боевые шестиножники привстали, разомкнули капкан и жвал. Енисеев с разбегу прыгнул, наметив щель под самым потолком. Больно хлестнуло по плечам. Енисеев проломился через занавес антенн, упал. Прямо перед глазами колыхалась белесая гора. На кончике брюшка блеснула жемчужина. Крохотные муравьи бросились к ней, с бильярдным стуком хряснулись головами. С другого конца суетились рабочие, поднося царице корм. Старая царица стала похожа на лондонский автобус. На ней плотно сидела рыжая Анаргатис, свежая, молодая, с неистертыми шипами на лапах. Енисеев поспешно прыгнул, видя, что Анаргатис уже смыкает острейшие жвалы на шее царицы. Ударился в потолок, плюхнулся на спину молодой самки, та нервно дернулась. Лишь царица ни на что не обращала внимания. Балансируя, как пирамида бременских музыкантов, он сумел упереться макушкой в потолок. На глубине в ладонь темнеет толстый, как пожарный шланг, ганглий. Острие его шпаги вошло точно в центр нервного узла. Самка резко дернулась. Енисеев упал на пол, отбежал на четвереньках, а следом, едва не придавив его, рухнула, как цистерна, рыжая самка. Крючковатые лапы медленно скребли пол. Енисеев бросился к выходу, где, как водоросли, колыхались усики, блестели жвалы. Протиснулся, понес измученное тело по темным переходам. Не задержали и то спасибо. Дескать, не в покое рвется, а изнутри. Куда занесло дуболомов, которые в муравейнике ни уха ни рыло? Он пробежал бы мимо, если бы не возбужденные муравьи. Они суетились перед темной нишей, кидались в нее, исчезая в непроглядной тьме. «Дмитрий! Саша!» — прохрипел Енисеев сорванным голосом. Из темноты донесся искаженный вопль, в котором Енисеев едва узнал голос Дмитрия. «Енисеев, не подходи близко!» «Что случилось?» – заорал Енисеев. «Эти взбесились! Нападают!» – послышался сдавленный крик. «Едва отбиваемся!» «Выпрыгивайте!» – скомандовал Енисеев. «Как можно дальше?» «Куда?» «Прямо перед собой!» – заорал Енисеев. «Быстрее, пока их мало!» Муравьи бросились на штурм. В этот же момент из темноты выметнулся, как огромная летучая мышь, Дмитрий. Глаза у него были выпучены. Он прижимал к себе неподвижную Сашу, у которой не осталось ни кровинки в лице. Они упали на муравья, который только что подбежал, мобилизованный запахом местной тревоги. Муравей крутнулся, еще не зная, хватать или не хватать. Енисеев успел вклиниться, погладил Разиню по усикам. «Быстрее, вон в тот туннель!» Дмитрий метнулся, задев Сашей о стену. Посыпались камешки вперемешку с трухой. Енисеев оставил муравья, прыгнул следом. Саша свисала с плеча Дмитрия, беспомощная, как дохлая рыба. Глаза ее были закрыты. Левая рука по самое плечо в темной, поблескивающей пленке крови. «Что случилось?» — крикнул Енисеев им в спины. «Эти зверюги набросились без повода», — ответил Дмитрий на бегу. «Муравьи не люди, без повода не нападут». Дмитрий исчез за поворотом, когда Енисеев догнал, уловил обрывок оправдательной речи. «Нарушили какое-нибудь табу? Задели религиозные чувства или нечаянно плюнули на их святыню? Помню, как-то раз в Кабуле...» «Нет, это было в Ливане». Саша застонала, попробовала шевельнуться. Дмитрий замолк, осторожно взял ее в руки, понес, прижимая к груди. «Поди разберись», — буркнул он. «С людьми не всегда поймешь, а это муравьи». «Золотые слова», — сказал Енисеев с чувством. «Раньше бы вспомнил. Что с Фетисовой?» Дмитрий опустил Сашу. Она лежала бледная. На груди темнела сухая корочка крови. На плече ранка еще сочилась. Кровь вздувалась темными шариками. Затем растекалась тончайшей темной пленкой. Саша открыла глаза. Голова перекатилась из стороны в сторону. Шея казалась совсем тонкой, беспомощной. «Плечо малость повредило», — сказала она едва слышно. «А так все терпимо». Дмитрий хлопнул себя ладонями по бедрам. Взревел. «Терпимо? Он же тебя ел самым натуральным образом. Я твою руку у него из желудка выдернул. Вся изгрызенная. Посмотри». Он подхватил Сашу. Та воспротивилась, попробовала идти сама. Там, в большом мире, сил вряд ли хватило бы, но здесь пошла, пошла. Погони не было. Муравьи про них уже забыли. И Саша часто останавливалась, только не для отдыха, как предположил был Енисеев, а зверски перекосив лицо, сама вправляла себе суставы, безжалостно ощупывала раны. Когда выбежали из муравейника на яркий свет, Дмитрий остановился, щурясь от нещадного солнца. Спросил со вздохом. «Теперь вместо наших муравьев будут бегать чужие?» Саша мазнула взглядом по его опечаленному лицу. Попробовала утешить. «Это будет не скоро. Енисеев же говорил». Енисеев заколебался. Говорить, не говорить, в каком случае ущерба меньше. Во всем теле сухость. В желудке растекся нехороший жар, а в висках начали стучать маленькие злобные молоточки. «Ну, не будут». «Ты же сам сказал», — начал Дмитрий удивленно. Его взгляд зацепился за шпагу Енисеева. В зазубринах блестела слизь, рыжел прилипший клочок хитина. Дмитрий оглядел Енисеева с ног до головы, словно впервые увидел. В глазах героя-испытателя было безмерное удивление. Вдруг взгляд его потух, он сказал неожиданно рассудительно. «Впрочем, мы тоже. Кто дал мне право вмешиваться? Или тебе, Саша? Вдруг правы именно рыжие? Вдруг они отстаивали исконные свои земли, которые временно оккупировали черные?» «Дмитрий», — вздохнул Енисеев, — «лучше помолчи. Это муравьи, насекомые, просто... За 30 миллионов лет инстинкты настолько усложнились, что кое в чем обгоняют разум». По вспыхнувшим фанатичным огнем глазам Саши понял, что плеснул масло в огонь. Поспешно закончил, повысив голос. «Но разумом эти инстинкты не стали. Все, ребята, замолкаем. До самой двери ни звука. У нас с вами по-разному мозги устроены. Все понимаете как-то по-армейски. Вы не марсиане случаем? Дмитрий, вызывай лифт. Нам троим ходить пешком, как я вижу, противопоказано».